Глава 21. Хо-хо-хо! Новых драконов мы сами хорошо делать умеем! Рассмеялся Ракодус. А вот тролли донимают нас в последнее время. Не секрет, что город назван в честь их рода. Да до сих пор они козни пытаются строить супротив драконов. Вам доступно новое задание. Примирение. От Крона Ракодус. Ранг редкий. Примирите племя драконов и троллей Артесброна между собой. Награда. Опыт и признание драконьим племенем. Штраф за отказ. Потеря репутации с драконьим племенем. Я погляжу, что тут можно сделать, ваше сиятельство. Распрощавшись, мы покинули дворец правителя. Бесса так с прадедом и не пообщалась. Впрочем, драколюдка не любительница чесать языками. Да и Ракодус не выказывал желания что-либо обсудить со своей правнучкой. Все же бесса внешне ближе к людям, а люди, по меркам монстров, заклятые враги. Наладить между ними взаимодействие и заключить мир – та еще задачка. Главу общины троллей звали Асирам Дурза. Монстр не был настолько зазнавшимся, чтобы заставлять гостей ждать неделями, и принял нас сразу. Обитал старейшина в неплохом особняке в центральной части города. Маски нас, само собой, заставили снять перед визитом. «Так значит, это вы убили королеву пепельных троллей?» — сурово вопросил глава вместо приветствия. Это был всего лишь бездушный монстр», — заметил я неловко. «Еще не хватало, чтобы старейшина троллей начал нам мстить за босса данжа». «Да шучу я! Ха! Видели бы вы свои лица!» — весело произнес могучий тролль. «Вы разбираетесь в людских выражениях лица?» «Почти как у приматов», — отмахнулся он. А вот сейчас обидно было. «Так зачем явились?» «До нас дошли слухи о вашей вражде с племенем драконов». «А за что нам их любить?» «Отобрали силой наш город Тролликлык и наш дворец. Чуть всех троллей не вырезали». «Ужасно! Как давно это было?» «Почитай, сотни две лет назад. Наверное», — почесал макушку тролль. «Нельзя так долго хранить обиды. Монстры должны быть едины, чтобы противостоять нападкам демонов. Краснокожие — главная угроза людей и монстров. Мы обязаны изгнать рогатых из своего подземелья. Но это позже. У меня есть предложение к вам, мистер Асирам Дурза». «Какое?» «Вы прекращаете вашу вредоносную вражду с драконами, а мы, в свою очередь, обязуемся привести вам пополнение из пробужденных троллей». «Зачем нам пробужденные? Их ведь еще обучать надо, подтягивать до высоких уровней развития». «Это создаст перевес в вашу пользу. Будет казаться, что троллей больше, чем драконов. Что вы развиваетесь, не стоите на месте. А спустя годы, когда пробужденные окрепнут, вы станете силой, с которой драконы обязаны будут считаться». «Звучит интересно», — задумался глава троллей. «Но камней пробуждения у нас для вас нет. Подорожали они в последнее время». «Мы возьмем все расходы на себя, уважаемый Асирам Дурза». «Вам доступно новое повторяющееся задание. Пробуждение. От Асирам Дурза. Ранг редкий. Приведите нанимателю пробужденных вами представителей троллей. Награда. Опыт». «Благодарю за сотрудничество», — улыбнулся я, принимая задание. «На правах будущего лорда-протектора рекомендую вам подумать о налаживании деловых отношений с людьми. С вашей помощью или без, но мы выбьем демонов из подземелья. Если вы будете отсиживаться в стороне, то останетесь в своем ответвлении до скончания веков. люди уйдут вперед, а монстры так и будут сидеть на своих низких уровнях развития. Складно лопочешь, человек. Довериться в вашу победу над демонами с трудом. Что ж, даже если мы и не сможем одолеть демонов, есть свободные этажи, где я в качестве лорда-протектора мог бы разрешить вам селиться. Аналогичное предложение я уже выказывал лорду Ракадусу. Подумайте над моими словами, мистер Сирандурза. Демоны – главные наши враги, а не монстры. Тролль степенно кивнул. Выпросив себе тролля сопровождающего, мы покинули особняк старейшины троллей и отправились, наконец, на нормальный кач. В пронизывающих пиках обитали гневные тролли от 24 уровня, так что шансы на их пробуждение оставались хорошими. Гневные тролли иногда раздражались своей особенностью. Мобы приходили в бешенство и срывались с агро, после чего крушили все на своем пути. Обычно здесь качались группами не менее 7-8 участников. Однако наша пати из 6 человек в любом случае была намного сильнее монстров данного этажа. Думаю, мы и на 30 этаже могли бы спокойно качаться, не говоря про 24-й. Эпическая экипировка, слияние, особые классы, бонусы, клановые усиления, божественные навыки – все это поднимало нас на недосягаемую для местных высоту. Всего 1.5 недели нам потребовалось, чтобы взять 28 левела. Один раз на нас напала какая-то левая пати из 10 монстров в масках. Но мы быстро разобрались с ними. Ребята, походу, приняли нас за обычную группу монстров в масках, за что и поплатились. Тролль-сопровождающий был свидетелем того, что не мы первые завязали драку, так что особых последствий для нас данный инцидент не имел. В один из дней к нам в лес заявилась летучая группа драконов, возглавляемая Шанком Унневурсом, правой лапой Крона Раккадуса. Посланник заявил, что лорд-дракон желает с нами встречи. В отместку за его любовь заставлять гостей ждать, я заявил, что мы освободимся через неделю, и попросил лорда к тому времени выкроить время в своем плотном графике. Унневурсу подобное отношение не понравилось, но он улетел докладывать наш ответ своему сюзерену. Спустя неделю активного фарма настало время согласованной аудиенции с лордом Раккадусом. Мы явились во дворец, где нас ждал нетерпеливый дракон. Правитель Артесброна оказался недоволен нашими усилиями по наращиванию троллей группировки. Но нам удалось оправдаться тем, что мы просто исполняем его же задание по примирению драконов и троллей. Я заверил, что постараюсь завершить задание в кратчайшие сроки. А в качестве компенсации мы готовы помочь немного в расширении драконьего племени. Кое-как, но с Ракадусом удалось договориться. Спустя еще пару дней фарма я закрыл квест на примирение, сдав Асирандурзе последних пробужденных троллей. А затем мы перешли на пробуждение драконов, на тех же пронизывающих пиках. Правда, пришлось забираться на эти самые пики, но опыт того стоил. Глава троллей вскоре прознал, что мы оказываем те же самые услуги драконам, и ему подобные расклады не понравились. Пришлось снова устраивать переговоры, но, наконец, нам удалось добиться согласия обоих. Почетным дням недели мы пробуждаем троллей, по нечетным – драконов. 3 дня Асирандурзе, 4 Ракадусу в качестве дани уважения официальному правителю. Подобная расстановка всех устроила. Ну а мы собирали опыт, пользуясь трениями между племенами монстров. Правда, система сыпала не так много экспы, поскольку главы родов не испытывали острой необходимости в пробужденных. Но все равно кач получался намного быстрее, чем обычная охота на мобов. Таким образом, мы апнули 29-е, а затем и 30-е левела. Для последнего требовалось нафармить аж 2 ляма экспы, что заняло довольно продолжительное время. Пришлось покупать еще один камень пробуждения, уже за 90 золотых. Всего в землях монстров мы провели почти 2 месяца, периодически выбираясь в Эллингаст, чтобы отдохнуть и проведать детишек. Мне удалось заинтересовать монстров намеками о свободных этажах. Да и про демонов, кажется, они стали подумывать немного иначе. Не уверен, удастся ли вытянуть их силы на битву с демонами. Но, по крайней мере, мы будем спокойны за наши тылы. Печать лорда-протектора еще получу не скоро. А там, глядишь, ростки сомнения дадут всходы, и людям впервые удастся заключить мирный договор с монстрами. Было бы круто закрыть мой легендарный квест и получить награду. Вероятно, она бы помогла нам в решающем сражении с демонами. Помимо прочего, нам удалось, наконец, получить напарника рептилий, что неплохо так повысило маг-атаку, особенно мою, поскольку я наложил двойное клановое усиление на данную ачивку. Также мы заработали друга троллей, усиливающего физзащиту. Ну и из-за положительной ачивки мы получили множество слияний, позволивших некоторым одновременно активировать 9 разных достижений, как у бессы. При стандартном-то ограничении в 3 штуки выходила солидная добавка. Несколько дней после спидрана по фарму уровней мы отдыхали дома. В Эллингаст пришла зима. Во второй зимний месяц температура опустилась настолько, что выпал снег. Для местных это испытание было весьма суровым. Трущобы обезлюдили, поскольку многие свалили на зиму на более теплые этажи, словно перелетные птицы. Большой популярностью пользовался архипелаг, но на 10-м этаже лоу-левельным нубам требовалось постоянно быть начеку. То остров уйдет под воду, то стаю рыб сагрят, то босс-кракен нападет. Зажиточные граждане могли себе позволить топить дровами, ввозимыми с других этажей, либо заправлять специальные артефакты маны и кристаллами магии, как это делали мы, к примеру. Поэтому вместо беседки на заднем дворе мы теперь чаевничали внутри особняка. Однажды я обратил внимание на Алантри, стоящую рядом в костюме горничной. Мы не считали, что ведьма искупила свои грехи, чтобы освобождать ее от домашних обязанностей или ошейника. «Матушка, ну как вам скоростной кач от лорда Зимина?» «Как и обещал, теперь вам стукнул 30-ник». «Пф, я вам нужна только для битвы с демонами и следующего храма». «Так разве это не здорово? Когда еще вам доведется принять участие в таких эпичных и масштабных зарубах?» «Резать красномордых всегда приятно», — усмехнулась Алантри. «Мама, не за столом», — пожурила Шана. «Как скажешь, крошка. Ку-ху-ху». «Ну а насчет вашего присутствия в группе ради прохождения данжей...» то это сомнительное утверждение. Без вашей силы, маменька, вы ничем не отличаетесь от сотен других авантюристов аналогичного уровня. Тогда зачем ты таскаешь меня с собой? Потому что так хочет Шантри. Семью лучше не разлучать. Брехня, выдала она. Да и надо же над кем-то издеваться. Карочка уже почти не реагирует на мои шутки. «Это больше похоже на правду», — усмехнулась ведьма. «Так и я для тебя всего лишь объект для шуток?» — процедила эльфийка. «Конечно нет, любимая. В первую очередь для сексуальных утех». От брошенной чашки мне удалось увернуться. Перед отправкой на разведку следовало решить, что делать с новым классом развития 30-го левела. Поскольку людей и монстров 40-го левела не существовало, Оставалось всего два пути. Первый – это помолиться богам и надеяться, что система даст тебе квест на желаемый тобой класс. Второй – это попробовать найти демонического наставника. Ходила молва, будто можно сменить класс развития на смежный. Однако он должен быть того же типа, либо стихии. Переквалифицироваться из танка в лучники нельзя. Путь из магов воды в повелители огня также закрыт. Другими словами, либо мне брать ледяного дракона, идя по текущей ветке, либо попытаться найти наставника водного демона в красном подземелье. Второй вариант означал, что мне придется отправляться в разведку без нового класса, который, само собой, принесет новые бонусы, а также позволит развить многие навыки, в том числе мой любимый хладный бриз. Без нового класса бескастовый навык повысить нельзя. То есть я буду слабее, чем мог быть, а демоны слабаков не терпят. С другой стороны, демоническая стезя может дать мне новые бонусы за первого представителя. Весьма заманчивый куш. Из минусов – профильные книги навыков сложнее будет доставать. Разве что самому выбивать в данжах, ведь подземелье идет навстречу искателям приключений. Но в целом проблема навыков не стоит столь остро, ведь, как и в случае с монстрами, большинство демонических навыков схожи с людскими, присущих исключительно конкретным расам или классам, не так уж и много. В итоге я решил положиться на рандом. Раз уж он заправляет и многим в подземелье, то и советов спрашивать у него не зазорно. Подкинул монетку, в общем. Выпало мне топать за демоническим классом развития в итоге. Что ж, рандом лучше не злить. Началась подготовка к моему походу. Жены, само собой, не горели желанием отпускать меня одного в опасное мероприятие. Разве что Кара посылала меня подальше, в своей излюбленной цундеристой манере. Бесса рвалась отправиться со мной, согласная регулярно избавляться от своего драконьего хвоста. Вот только внешность драколюдки была серьезно засвечена перед демонами. Кардинально изменить ее внешний вид у нас не получится. Поэтому я собирался отправляться в одиночку. С наступлением зимы Арисса, после согласования со мной, начала потихоньку вводить группы на кач в серебряные рудники. Демоны в это время года становились менее активными, поэтому риск уже стоил той добычи и опыта, которые уносили с собой смельчаки-охотники. В один из дней дежурная группа выступила на вызов, отправленный крипторшей. Мы с девчонками тоже решили размяться немного и пообщаться с теми, кто посмел напасть на нашего союзника. Арису вместе с ее группой окружали три неполные пачки демонов. Но с нашим появлением расстановка сил поменялась. 25 краснокожих – это не 36, которые мы одолели когда-то с большим трудом. Да и наши характеристики с тех пор изрядно подросли, не говоря про эпичную экипировку. Совместными усилиями мы одолели демонов, никого не потеряв. Вернее, потеряли мы дюжину бойцов, в том числе и Алантри. Но всех успели воскресить, благодаря скоротечности битвы. Я не хотел привлекать к клану Зимин внимание еще больше, поэтому запретил женам наносить финальные удары. Да и сам прекращал атаку, когда у врага оставались крохи ХП. Пускай не всегда получалось. Другие авантюристы добивали подранков. Арисса поблагодарила нас за личное вмешательство и помощь с отражением нападения. Также нам удалось захватить одного демона, имевшего класс водный эфрит, или водный маг, если переводить на людской манер. Хотя я не знаток демонической мифологии. Звали демона Мар-Аур Асмодей. И он кричал очень громко, пока его пытала ведьма в подвале. К сожалению, вызнать от него удалось не слишком многое. Но кое-что про свою жизнь он нам поведал. Достаточно, чтобы соответствовать легенде. В Джурхе Мараур надолго не останавливался, так что отличия во внешности никто не должен заметить. Дело в том, что при проходе через портал в журнал записывались имена всех демонов. Вели его из рук вон плохо, да и заглядывали в него редко. Но если возникнут подозрения, лучше воспользоваться именем реального демона, который проходил недавно в серое подземелье. Так что побуду Мар-Ауром Асмодеем. Как говорится, демонический разведчик имя не выбирает. К сожалению, после гибели разумного еще год система запрещала пользоваться его точным именем. Иначе бы можно было злоупотреблять возможностью фальшивого статуса или смены имени. Поэтому мой псевдоним на время вылазки будет Мар-Аур Асмодей. Ну а что касается записей в журнале, кто там разберет, какие ошибки сделал в нем дежурный месяцы назад. Навык «Фальшивая скрижаль» стоил бешеных денег, ибо выпадал лишь на глубинных этажах. Однако Равенша любезно предоставила мне такой, выбив деньги из казны. Помимо скрижалей, я изучил еще один особый хай-левельный навык, называющийся «Право на выбор», который позволял отказываться от воскрешения. Мало ли как ситуация обернется. Не хотелось бы повторить судьбу тех демонов, что оказывались у нас в подвале в чутких руках ночной ведьмы.